Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу «Апокрифические книги Нового Завета». Продолжение. Восьмое. Послание к лаодикийцам, написанное в 4-м столетии нашей эры. Иерониму было хорошо известно это послание. После это послание было помещено в некоторых латинских библиях 6 по 15 столетия нашей эры. Книга эта подложная. Она основана на словах святого апостола Павла из послания к Колоссянам, цитирую. «Когда это послание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы», Колоссянам 4:16. Послание это по таким самонаименованиям упоминается в мораториум фрагменте. Возможно, что это иное название для послания к Ефесянам. Потому что заглавного слова в Ефесе не имеется в таких важных манускриптах, как Синайский манускрипт, найденный Тишендорфом, и в Ватиканском. Не имеется тоже слова в Ефесе в папирусном манускрипте, называемого Честер Беты. Манускрипт этот написан в начале 3-го столетия нашей эры и является самым древним манускриптом посланий апостола Павла. Цитирую заглавный стих из послания к Ефесянам. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Ефесянам 1 глава 1 стих. Как было сказано, слово в Ефесе не имеется выше упомянутых манускриптов. На Втором Никейском соборе в 787 году предупреждалось о подложности этого послания, то есть послание к лаодикийцам. Девятое. Евангелие к евреям. Написано оно, как думают, в периоде от 65 по 100 год нашей эры. Возможно, что это одна из самых ранних неканонических Евангелий. Из нее сохранились лишь части в фрагментарных цитированиях отцами церкви. Согласно мнению Иеронима и некоторых иных авторитетных лиц, авторство этого Евангелия, как они были убеждены, принадлежало евангелисту Матфею. По поводу упомянутого Евангелия находились некоторые противоречия для канонизационных комиссий. Какому разряду эта книга должна быть принадлежать, к апокрифическим или псевдоэпиграфическим книгам? В книге этой нету никаких доказательств в том, что она может быть использована в гомилетическом значении, если даже и можно найти в ней ограниченное число духовных поучений, то они все-таки отражают в себе неканонические истины. Десятое. Послание Поликарпа к филиппийцам. Написано в 108 году нашей эры. Необходимо сказать, что Поликарп был главным из апостольских отцов церкви. Он был учеником апостола Иоанна и учителя Иеринея. Поликарп не предъявлял никаких претензий на то, что его писание боговдохновенным, но он заявлял, цитирую, «Я всегда учил тому, чему я научился от апостолов, и что было принято и передано церковью, и что есть истиной». В этой книге имеется очень мало оригинальности, потому что все в ней написанное и даже стиль полностью позаимствован из писаний Нового Завета, а особенно из посланий святого апостола Павла к филиппийцам. Однако, помимо всей авторитетности его свидетельства и занимаемого положения ним в церкви, как апостольского ученика, книга эта не могла быть признана канонической. В книге этой имеются весьма важные и ценные свидетельства относительно многих канонических книг Нового Завета, но написанное в ней не является священным писанием. 11. Семь посланий Игнатия, написанные в 110 году нашей эры. Послания эти имеют определенное сходство с учением Нового Завета, но отражают в себе свой своеобразный стиль. Учение этих посланий основывается на твердом убеждении автора в необходимости организации видимой церкви во главе с епископами, которые управляли бы церковью. Христос сказал, что Он является главой церкви. Идеи, высказанные в этих посланиях, послужили началом того, из чего создалась такая церковная организация, которая смещала с престолов королей и перед которой дрожали и раболепствовали императоры. Многие, кто разделяет подобные взгляды на организацию церкви, защищают идеи этих посланий. Но никто из них не претендирует, чтобы признать их каноническими. Оценка новозаветней апокрифы и псевдоэпиграфы. В кратком обзоре и высказывая их мнение христианской литературы, относящейся к периоду того времени, дает нам возможность сконцентрировать и понять ее значение и влияние на ранний период церкви, так само, как и на период нашего времени. Оценкой для этого рода религиозной литературы, то есть апокрифических книг, их невозможно игнорировать. Но следует понять настоящее их значение и отвести для них настоящее место, какому разряду книг они принадлежат. В апокрифических книгах имеется многое, что проливает свет на разные события, без которых было бы трудно понять эпоху этих дней. Их нужно признавать не как Слово Божие или книги Священного Писания, а как хорошую религиозную литературу. На основании полезного критицизма, выбирая лишь то, что есть полезное и не противоречащее Священному Писанию. Оценка новозаветней псевдоэпиграфы. В общем, эти книги не имеют позитивного теологического значения, так само, как и исторической ценности, за исключением отражающейся в них исторической религиозной совести церкви раннего периода. Эту оценку можно суммировать следующим образом. Первое. Без сомнения, они имеют в себе некоторую долю правдивой традиции, при изучении которой можно лучше понять исторические факты и традиции раннего периода церкви. Второе. Книги псевдоэпиграфы отражают гностические, доцетические, аскетические тенденции и заблуждения раннего периода церкви, которые основывали и строили свои доктрины на учениях этих книг. Третье. Как видно, авторы псевдоэпиграфических книг думали, что им нужно дать дополнительные сведения, которых, по их мнению, недостает в канонических Евангелиях, например, про детство Иисуса, жизнь апостолов. Можно сказать, хорошие желания, но плохие результаты, так как в своих дополнительных, выдуманных сведениях они искажали божественную красоту Евангелия. Четвертое. В них видна неоправданная тенденция прославлять все в христианстве, иногда прибегая к подделке, фальсификации и обману, пользуясь выдуманными для этого историями. Пятое. они проявляют нездоровые желания, чтобы под свои фантастические выдуманные ими истории подвести прочные фундаменты, будь то бы взятые ими из новозаветных канонических книг, и назвать свои сочинения именами апостолов или великих библейских событий и людей, чтобы придать этим книгам апостольский авторитет. Шестое. Они проявляют вредные попытки, чтобы заполнить то, чего, по их мнению, недостает в канонических книгах. Седьмое. Они демонстрируют неисправимую тенденцию извращаемой любознательности, чтобы дополнить и приукрасить своими ложными учениями евангельские истины, например, богопочитание Марии. В следующей беседе я продолжу рассказ о апокрифических книгах Нового Завета.